Глава 11. Побежденный буллинг. Буллинг хочет казаться более грозным и страшным, чем он есть на самом деле. В большинстве ситуаций були оказываются слабаками. Это проявляется сразу, как только они встречают другую силу или нарываются на отпор. В этой главе три разных и в то же время похожих случая, когда буллинг потерпел поражение. Такое встречается достаточно часто, так что пусть победители поделятся своим опытом. Случай первый. Вот что рассказал папа одного мальчика. Ребенка последний год в 7 классе гнобили. Обзывали. На мои предложения дать в лоб кому-нибудь говорилось: «Пап, ну тебя же к директору вызовут. Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы». И в начале этого года тоже. Там вообще в классе образовалась группировка, которая держит в страхе всю школу. Даже 10 и 11 классы. У них 8 класс. Но отморозки еще те. Называют себя бандой, половина из них стоит на учете в ПДН. Рому с октября вожу на занятия в тренажерный зал. Мышцу накачал нормальную, и с ней, видимо, самоощущение. В ноябре отделал одного из членов банды, был собой очень доволен. А в декабре был звонок классной руководительнице жене. Она все звонки записывает, имел счастье послушать. Классная опоздала на начало урока, а зайдя, увидела, как Рома бьет Олега, главаря банды. Вмешалась. Говорила всякие глупости. Как только можно, нельзя же все кулаками решать. Рома должен был сказать Олегу: «Мне неприятно, что ты меня оскорбляешь» и тому подобное. Ну, так вот, из всей этой банды, 6 человек, никто за главаря не вступился. Зато потом Роме предложили вступить к ним в банду. Спрашиваю: «Тебе приятно было, когда тебя гнобили?» «Нет». «И что, тебе приятно будет с этими шакалами других слабых гнобить?» «Нет». «Я ответил на твой вопрос?» «Ну да, папа. Тут главное, что я ему всегда говорил. Дерись, тебе ничего плохого не сделают. 12-13 лет — еще не такой страшный возраст. Я не против того, что меня будут вызывать в школу по поводу твоих драк. Но сработали мои слова только после того, как ребенок ощутил в себе физическую силу». Очень интересный случай. Вернемся к этому рассказу еще раз, теперь уже с моими комментариями. Папа мальчика. Ребенка последний год в 7 классе гнобили, обзывали, на мои предложения дать в лоб кому-нибудь говорилось: «Пап, ну тебя же к директору вызовут, я не хочу, чтобы у тебя были проблемы». Комментарий. В ситуации буллинга не надо принимать решения за взрослых, они лучше знают, как тебя защитить. Папа мальчика. И в начале этого года тоже, там вообще в классе образовалась группировка, которая держит в страхе всю школу, даже 10 и 11 класс, у них 8 класс. Но отморозки еще те, называют себя бандой, половина из них стоит на учете в ПДН. Комментарий. Скорее всего, здесь тот самый случай, когда кому-то из взрослых, в школе или в полиции, выгодно, чтобы так было. Не портить показатели, сохранить репутацию. Для этого проблема и заметается под ковер. Но, как мы говорили, и один в поле воин. Папа мальчика. Рому с октября вожу на занятия в тренажерный зал. Мышцу накачал нормальную, и с ней, видимо, самоощущение. Комментарий. Отличное решение. Есть секрет. Если хочешь повысить уверенность в себе, прокачивай шею. Понятно, что не всем это подходит. Девочки наверняка задумываются, надо ли им это. Но если приемлемо, то да. Були, и особенно его помощники, чувствуют силу и боятся ее. Конечно, одних мышц мало. Еще важнее прокачивать уверенность в себе. В этом помогут школьный психолог и человек, в котором ты видишь образец. В этом случае папа мальчика. Папа мальчика. В ноябре Рома отделал одного из членов банды. Был собой очень доволен. Комментарий. Парень дал отпор. До драки дошло по той причине, что более мягкие способы на помощника були не подействовали. То есть все он сделал правильно. И то, что был собой очень доволен, показатель рассвета внутренней силы. Папа мальчика. А в декабре был звонок классной руководительницы жене. Она все звонки записывает. Имел счастье послушать. Классная опоздала на начало урока, а зайдя, увидела, как Рома бьет Олега, главаря банды. Вмешалась, говорила всякие глупости. «Как так можно? Нельзя же все кулаками решать. Рома должен был сказать Олегу: «Мне неприятно, что ты меня оскорбляешь» и тому подобное». Комментарий. Вот-вот. Оно самое. Не обращай внимания. Будь выше этого. Очевидно, что если дело дошло до драки, не с кем-нибудь, а с самим були, с главарем, значит, до этого было перепробовано все, и ни один из тех способов не сработал. Представилась картина. Такая же классная руководительница идет вечером вместе со своим мужем, крепким здоровым мужчиной. На них нападает банда отморозков. Начинают бить мужчину, оскорблять его. Тут было замахивается на хулиганов. Она такая его останавливает. «Как так можно? Нельзя же все кулаками решать. Ты должен сказать им, мне неприятно, что вы меня оскорбляете» и тому подобное. С таким же успехом можно пытаться договориться с напавшей на тебя сворой агрессивных псов. Папа мальчика. Ну так вот, из всей этой банды, 6 человек, никто за главаря не вступился. Комментарий. Очень типичная ситуация. Мы уже говорили о том, что самые трусливые в травле — помощники були. Удивительно, как они еще сами не нападали своему низвергнутому повелителю, чтобы выслужиться перед тем, кто его победил. В их глазах тот, кто накидал були, уже стал новым атаманом шайки. Папа мальчика. Зато потом Роме предложили вступить к ним в банду. Комментарий. Переводим с языка помощников були на человеческий. Они признали его своим новым вожаком и попросили их возглавить. Папа мальчика. Спрашиваю. Тебе приятно было, когда тебя гнобили? Нет. И что, тебе приятно будет с этими шакалами других слабых гнобить? Нет. Я ответил на твой вопрос? Ну да, папа. Комментарий. Впрочем, здесь как раз без комментариев. Папа мальчика. Тут главное, что я ему всегда говорил. Дерись, тебе ничего плохого не сделают. 12-13 лет — еще не такой страшный возраст. Я не против того, что меня будут вызывать в школу по поводу твоих драк. Но сработали мои слова только после того, как ребенок ощутил в себе физическую силу. Комментарий. Здесь слова папы — призыв не к драке, а к готовности дать отпор. Противостоять були и в самом деле можно без драки. В большинстве случаев и вправду можно обойтись словами. Однако всегда следует помнить строчку из песни, которая звучит в фильме «Приключения Буратино» из уст черепахи Тортиллы. «Драться надо, так дерись». Чтобы противостоять буллингу, необходимо прежде всего доверительные отношения с родителями, иначе свои проблемы придется решать самостоятельно. И не факт, что такие решения всегда будут правильными. Родители — вожаки стаи, а ребенок — ее часть. Если нет, он ищет другую стаю — банду, группировку и тому подобное. Также очень важна физическая подготовка. Честное слово, сам удивился, как это работает. Хотя дело даже не в ней, а во внутреннем ощущении своей силы. Бывает, что по-другому и в самом деле не получится. И это действительно так. Если доверительных отношений с родителями нет, или они сами находятся в позиции «не обращай внимания, будь выше этого», знай, что в твоем окружении точно найдется тот, кто сможет стать для тебя добрым и сильным наставником. И тогда ты сможешь уверенно выйти победителем даже из самой трудной ситуации. Случай второй. А это рассказ мамы одной девочки, первый класс. У дочери пара одноклассников отбирает еду в столовой, фрукты, булочку и прочее. Советуется, как быть, очень расстроена. Говорю, что могу поговорить с их родителями, но это не защитит ее от других. Дело в ней, а не в них. Предлагаю в следующий раз спокойно, но твердо сказать «нет, это мое» и физически пододвинуть еду к себе. Обсуждаем детали. Соглашается попробовать. Я до сих пор помню, как она на следующий день выбегала из школы с этим апельсином в руке, неся его как кубок. «Мама, я смогла». Не съела. Для нее это был победный трофей. Ей важно было поделиться со мной этой победой. С упоением рассказывает, как это было, понимая, что там часть ее преувеличена. Все было гораздо проще, и на самом деле части рассказанного не было. Но верю каждому ее слову, хвалю, горжусь, подбадриваю, подкрепляю ее уверенность в себе. Больше вопросов не возникало. А потом один из этих мальчиков ее сам угостил. И это была ее вторая победа, которую мы тоже закрепили в памяти. Во второй класс она пошла уже в другой школе, по семейным обстоятельствам. Там говорит, что ее боятся. Нет, она не дерется, просто так себя сразу поставила. Специально, чтобы заново не проходить это в новом коллективе. Следующий шаг — шаг, чтобы не боялись, а просто уважительно относились. И чтобы у нее была возможность быть собой. Но если надо, она всем все объяснит. Теперь она это умеет. Комментарий. Представляешь, она смогла. У этой замечательной первоклассницы и в самом деле есть чему поучиться. И, конечно, ей очень повезло с мамой. К этому случаю, пожалуй, мои комментарии не понадобятся. Ты теперь эксперт в вопросах буллинга и сделаешь это ничуть не хуже. Случай третий. Реальные примеры из жизни 13-летней девочки Кати Бычковой. Кому-то из ее одноклассников пришла на ум связка Катя Бычкова, Кабычкова, Кабачкова. Готово. Дразнилку подхватил класс. И жизнь девочки превратилась в ад. Решение подсказала Катина мама. Она как-то раз шутливо спросила ее: «Катя, а ты знаешь, что такое кабачок?» Дочь была уже основательно накалена и раздражена этим словом, поэтому ответила: «Понятия не имею и знать не хочу. Бесит и все». Тем не менее, залезла в Википедию и досконально проштудировала все, что там сказано про кабачки. Она поставила себе задачу — узнать об этом овоще все: историю происхождения, полезные свойства, витамины, которые есть в кабачке и так далее. Со своей задачей Катя справилась блестяще. Теперь, как только в школе кто-то из мальчишек пытается назвать ее овощным прозвищем, она тут же начинает читать ему лекцию о кабачках со всеми подробностями. Делала она это с напором и явным удовольствием, энергично и совершенно бесстрашно. Обидчик, естественно, терялся, его попытки промямлить что-то еще более обидное сметала новая волна информации о кабачках. Все, что ему оставалось, это побыстрее сбежать подальше от лектора. Так у Кати Бычковой появилось еще ее личное, к тому же любимое оружие. Оказалось, что оно метко стреляет, сразу попадает в цель и дает отличные результаты. Надо ли говорить, что о попытках продолжить обзывательство или придумать новые теперь в классе не могло быть и речи? Комментарий. Юмор и в самом деле отлично защищает от попыток навесить обидное прозвище или кличку. И, как ты видишь, может стать настоящим оружием. Возможно, самым гуманным в мире. Самое важное в этой главе. Здесь было важно все, каждое слово. Ведь это личный опыт детей, которые победили буллинг. Так что каких-то особенных выводов не будет. Не будет их и в следующей главе, где ты познакомишься с отличным упражнением, которое точно поможет тебе не стать мишенью травли.